Глава 10. Как перестать о нем думать? Эта сессия оказалась самой трудной из всех. Мало того, что предметы были сложными и приходилось много зубрить и конспектировать, так еще и не отпускала ситуация с будущим маминым замужеством, Игнатом и Шлинской. Мне было трудно сосредоточиться на простых вещах. Мыслями я часто возвращалась к тому, что произошло, забывалась, но почти тут же начинала ругать себя. Елецкий в моей голове был под запретом. Я объявила его вне закона. Но несколько раз он все же мне снился. Этих снов я не помнила. В голове оставались лишь неясные обрывки и ощущения смутного, но какого-то дикого, почти необузданного желания. Я просыпалась с бешено колотящимся сердцем и жаром внизу живота, который поднимался вверх и разливался по груди. Однажды, находясь в полусне, я начала инстинктивно сжимать бедра, и мышцы словно сводило сильнее и сильнее. Когда по телу впервые пробежал приятный ток, я вцепилась пальцами в край одеяла, а лицом уткнулась в подушку. Ноги задрожали от приятных ощущений, а дыхание стало сбивчивым. Перед глазами стоял образ Игната. Потом я долго лежала в кровати, закрыв глаза и расслабившись. С одной стороны, я ощущала отголоски стыда, с другой — удовлетворение и осознание того, что способна получать удовольствие. Никогда прежде я не чувствовала такого влечения к парням, и Игнат Елецкий стал исключением. А может быть, он стал моим проклятием. Радовало лишь то, что больше мы не встречались. Лишь виделись издалека в университете, но каждый раз он равнодушно скользил по мне взглядом, словно мы незнакомы. И если раньше я совершенно не обращала на него внимания, то теперь словно чувствовала Игната. Если он находился в толпе, легко могла его отыскать. Как он и обещал, Шлинская больше ко мне не подходила. Ее мы со Стешей тоже видели, правда, издалека, и каждый раз подруга вжимала голову в плечи, словно боясь, что Гингема нас увидит. Бессонные ночи и постоянная нервотрепка, сессии закончились в конце июня. И когда в моей зачетной книжке появилась последняя оценка, подтвержденная размашистой подписью преподавателя, я почувствовала, как с плеч спадает груз. Выйдя с зачеткой за дверь аудитории, в которой проходил экзамен, я облегченно выдохнула. И тут же попала в объятия девчонок, которые еще не заходили внутрь. Они решили, что пойдут в последней пятерке. А пока сидели под дверью и с нетерпением ждали, когда выйдут другие. «Сдала?» — радостно спросила Окс, отпуская меня. «Сдала», — кивнула я. Рита вырвала зачетку из моей руки и выдала рифму. «Как обычно, но отлично! Чертникова, поздравляю! Ты проставляешься и не отмазывайся!» «Без проблем», — устало улыбнулась я. Хотелось домой и спать. Несколько дней я спала по 3-4 часа. «Валил?» — деловито поинтересовалась Настя, имея в виду препода. «Да вроде бы нет». Я ответила на оба вопроса. Он задал один дополнительный и отправил. «Девочки, я не верю, что это все, призналась я. «Неужели действительно впереди лето? Только вместо отдыха на море, куда мы обычно ездили с мамой и Оксаной каждый год. Меня ждет мамина свадьба и ненормальный сводный брат». Однако я тут же попыталась выбросить эти мысли из головы. «Впереди еще практика», — занудно напомнила Настя. «Да это фигня», — фыркнула Рита. «Отработаем несколько недель и полная свобода». Отдав девчонкам конспекты и шпаргалки, которые я делала не для того, чтобы списывать, а чтобы лучше запомнить материал, я вышла на улицу. Захотелось подышать свежим воздухом в ожидании Стеши, которая должна была отвечать через пару человек после меня. Я опустилась на нагретую июньским солнцем скамью неподалеку от главного входа. Небо было ярким, сапфирово-синим, и ветер разгонял по нему облака в дымчатые перья. Едва уловимо пахло горьковатыми цветами, что росли на клумбах неподалеку. Отовсюду доносились голоса и смех. Царила особая атмосфера облегчения, радости и предвкушения свободы. Такая бывает лишь в университете в преддверии каникул. Щурясь, я смотрела в небо, чувствуя себя довольной кошкой, которая греется под летними лучами, а размышляла о том, что подарить маме и Косте на бракосочетание. В какой-то момент мне вдруг почудилось, что на меня смотрят. Я повернула голову и увидела Игната. Он был не один, а с какой-то хрупкой девушкой, с удлиненным пепельным каре, одетой в короткое нежное платье. Его рука по-хозяйски покоилась на ее тонкой талии, а она трогательно прижимала голову к его плечу. Рядом с ними стояли несколько парней, среди которых я узнала Сержа. Видимо, компания что-то бурно обсуждала. Бедная Шлинская. Еще одна конкурентка. Она с ума сойдет, когда узнает. Или для нее привычно, что Игнат меняет девушек как перчатки. Впрочем, я так и не знала точно, встречаются они или нет. Яна с легкостью могла обмануть меня. Она, кажется, помешанной на Елецком. Девушка с пепельным каре потянулась к лицу Игната, и тот поцеловал ее в губы, положив ладонь на щеку. Выглядело это романтично и мило, но я почувствовала злость. Она будто попала в мои легкие вместе с воздухом, и моментально точно яд распространилась по телу. Глядя на Елецкого и его подружку, хотелось что-нибудь разбить или порвать. Но я сдерживалась. Просто сидела, выпрямив спину, и смотрела на них. Девушка с нежностью погладила Игната по волосам, что-то сказала, он улыбнулся, а я сжала пальцами подлокотник скамьи. Злость внутри росла с каждым вдохом. И я не совсем понимала, откуда она взялась. Серж, который стоял рядом с ними, неожиданно повернулся в мою сторону и поймал мой взгляд. Я почувствовала себя застигнутой на месте преступления и резко отвернулась. В это время из корпуса выбежала Стеша. Она увидела меня и радостно замахала, всем своим видом показывая, что сдала экзамен и тоже закрыла сессию. Усевшись рядом, подруга стала рассказывать о том, как ей ловко удалось списать второй вопрос, который она не знала, а потом вдруг спросила: «Что с тобой, Яра? Ты какая-то не такая». «Всё в порядке», — ответила я. «Нет, не в порядке, я же вижу». Стешины глаза за стёклами очков блеснули. «Иногда ты невольно посматриваешь в сторону Елецкого. И хмуришься. Даже не отрицай». «Может быть, он меня бесит», — неохотно ответила я. «Вмазала бы ему по наглой морде. Да жаль бить и без того обиженных жизнью». «Ты ревнуешь», — неожиданно выдала Стеша. «Что?» Я ушам своим не поверила. «Ты ревнуешь, подруга?» — повторила она. «Тебе не нравится, что Елецкий обжимается с той девчонкой?» «Нет, Стеша, мне на него плевать. Он полный придурок. То, что полный придурок, согласна». «Но не согласна, что плевать», — покачала головой она. «Яр, скажи честно, ты на него запала?» «Нет», — быстро ответила я, и только потом поняла, как резко это прозвучало. «Ревность. Возможно, я действительно ревную, но так быть не должно. Это неправильно. Он мне никто, и я ему тоже. Ревную тех, кто нравится, а я его ненавижу». Стеша словно прочитала мои мысли и с сочувствием похлопала меня по плечу. А я сердито сложила руки на груди. И тут же поймала себя на том, что снова смотрю на Елецкого. Он склонился к самому уху своей подружки, сказал ей что-то. И она обняла его за шею. Потом они всей компанией двинулись в сторону парковки. Игнат все так же небрежно обнимал что-то щебетавшую ему девушку с пепельным каре за талию. Когда они проходили мимо, я, надеюсь, удачно изобразила полнейшее безразличие. Елецкий тоже скользнул по мне равнодушным взглядом. Зачем-то недобро ухмыльнулся и что-то сказал Сержу. Явно про меня. Не сдержавшись, я сделала то, чего не делала никогда со времен детства. Показала ему средний палец. Елецкий вспыхнул, увидев мой жест, и отвернулся. Зато Серж улыбнулся и помахал мне. Вскоре вся компания скрылась из виду, и Стеша потрясенно вздохнула. «Охренеть, Яра, ты сумасшедшая! Зачем ты это сделала? Это же Елецкий! Чтобы поставить его на место!» Фыркнула я, чувствуя, как настроение ползет вниз. «Судя по всему, у тебя получилось!» Хихикнула подруга, но тут же посерьезнела. «Будь аккуратнее. Я понимаю, что этот ган... То есть... неумный мальчик скоро станет твоим братом, но все же, зачем тебе лишние неприятности?» «Ты права», — вздохнула я, все еще чувствуя злость. «Он бесит меня одним своим существованием». «И снится тебе в эротических снах», — прыснула Стеша, которой я об этом рассказала. «Слушай, мне кажется, он какая-то твоя личная точка фиксации. Елецкий стал первым парнем, с которым ты целовалась, очаровал тебя и вызвал определенные надежды, когда защитил и пригласил на свидание. А потом резко наступило разочарование, когда ты узнала, что он через тебя хотел отомстить отцу». «И что мне делать?» — усмехнулась я. «Может быть, просто влюбиться?» — предложила подруга. «В кого?» «В кого хочешь. Я тебе 100 раз говорила. Ты красотка, и парни засматриваются на тебя. Только ты ни на кого не обращаешь внимания». Я пожала плечами. Продолжать эту тему не хотелось. Стеша поняла и замолчала. Какое-то время мы сидели каждая в своем телефоне. А потом она мечтательно вымолвила: «Ой, Серж все-таки классный». Она часто говорила о нем с тех пор, как Серж остался с девчонками, когда Елецкий утащил меня на разговор. По ее словам, Серж был мил, шутил и улыбался ей, как ангел. Стеша, как заправский детектив, обшарила все его соцсети. Однако следов присутствия девушки в его жизни не обнаружила. Некоторые его фотки она скачала. «Он тебе так нравится?» — подняла я бровь. «Он мой comfort character», — призналась Стеша. «Когда он разговаривал с нами, я чувствовала спокойствие и тепло. Максимальный комфорт». Примечание. Герой из игры, фильма или книги, который успокаивает человека и делает его счастливее, когда ему грустно или плохо. Перевод с английского. «Как будто бы он тот человек, который меня не обидит и не станет ничего говорить по поводу веса». «Да, знаю, что смешно звучит, но с того дня я много о нем думаю. Мы здоровались несколько раз, и каждый раз у меня замирало сердце, потому что он говорил мне «Привет» и улыбался, как будто бы я нормальная». «Как будто бы?» — нахмурилась я. «А что в тебе, прости, ненормального?» «Ты знаешь что?» — отвела глаза Стеша. Я положила руку ей на плечо и сказала: «Перестань, Раевская. Ты такой же нормальный человек, как и все люди. Все остальное у тебя в голове». Подруга благодарно мне улыбнулась. Я вздохнула. Комфорт-персонаж — это герой фильма или книги, а Серж — живой человек. Может быть, тебе не только здороваться с ним, а попробовать пообщаться? Яр, я же знаю, что у меня с ним ничего не получится, как и с героем фильма или книги. Поэтому он и дальше будет моим comfort character. И, может быть, станет главным героем моей истории. На этом наш разговор оборвался. Позвонила мама и спросила, освободилась ли я. «Да, я сдала последний экзамен и закрыла сессию», — ответила я. «О, поздравляю, дочка, ты у меня умница. Я хочу съездить с тобой в салон. Готово платье? Хочу, чтобы на нашей с Костей свадьбе ты была самой красивой», — сказала мама все тем же счастливым голосом, какой я привыкла слышать в последнее время. И мне пришлось согласиться. В этот салон я уже ездила. Там с меня снимали мерки и обещали придумать что-то совершенно невероятное. Через полчаса она заехала за мной. Не на такси, как раньше, а на собственной серебристой Ауди, которую подарил ей Костя. С личным водителем, крепким мужчиной в возрасте, бывшим военным, который водил уверенно, но осторожно. «Это подарок Косте», — сообщила мама с улыбкой. «Он сказал, что раз я сама пока еще не вожу, а только учусь, нас будет возить Николай». Сказать, что я обалдела, ничего не сказать. Роскошная новенькая Ауди явно стоила больших денег. Да и личному водителю нужно было платить немало. Однако для Кости это было совсем несложно. Всю дорогу мама щебетала, рассказывала о последних приготовлениях к свадьбе. Костя сказал, что оплатит любой ее каприз, и мама обратилась в какое-то крутое свадебное агентство, где ей придумали концепцию торжества — элегантная классика. Над этим работала целая команда человек из 15, и мама постоянно была на связи с менеджером. То и дело, решая какие-то вопросы, каждый из которых был очень важным. Последние дни были особенно наполнены суматохой. До свадьбы оставалась неделя. Но мама была так счастлива, что, казалось, помолодела лет на 10. И несколько раз ее называли моей старшей сестрой. А потом искренне удивлялись, что я ее взрослая дочь. Мы приехали в салон вечерних нарядов, расположенный в башне Юпитер, самом высоком здании города в сердце делового квартала. Это был небоскреб, объединивший, как говорили в новостях, офисные помещения, апартаменты и общественные пространства. Юпитер называли гордостью города, новой достопримечательностью, но я не находила ничего особенно прекрасного в башне из монолитного железобетона. Напротив, меня пугала мысль, что можно жить на каком-нибудь 50-м этаже. А что делать в случае пожара? А вдруг случится землетрясение? Как выбраться с такой высоты? Впрочем, высоко мы подниматься не стали. Салон находился на третьем этаже и напоминал один из залов Версаля. Да и отношение к нам здесь было как к королевским особам. Нас встретили, предложили чаю и десертов, и только потом показали платье, которое шили для меня. Вернее, платья. Их оказалось несколько. И все разные. «Это мой небольшой сюрприз», — радостно сказала мама. «Я решила, что одного платья мало. Нужно шить несколько. Выбери два, которые понравятся тебе больше всего. Их и наденешь на торжество». «Их?» «Мам, зачем мне два платья?» — удивленно спросила я. «На выездную церемонию наденешь что-нибудь одно, а в ресторан другое». «Ты должна сиять!» Маму было не переубедить, и мне пришлось примерить все, что сшили. Надо сказать, все платья оказались прекрасными. И я даже вошла во вкус, раз за разом открывая шторку и выходя из примерочной в новом наряде. Мама сидела на кожаном диванчике с чашкой чая, пирожное она не ела, решив, что на свадьбе должна быть в прекрасной форме, и осматривала меня с ног до головы, то и дело прося повернуться или покружиться на месте. Ей нравилось нежно-розовое платье с воздушной юбкой и корсетом. Меня же восхитило длинное облегающее платье глубокого малахитового цвета с разрезом сбоку. В нем было что-то особенное, строгое, но манящее, загадочное и сдержанно роскошное. В конце концов, мама одобрила его, и нам пообещали доставить все наряды завтра. «А зачем мне все, мам?» — несколько растерянно спросила я, чтобы сотрудница салона не слышала. «Что бы было?» — откликнулась она. «Ты довольна, дочка?» «Довольна», — улыбнулась я и зевнула. «Ой, теперь домой?» Спать хотелось ужасно. Глаза буквально слипались. Но мама покачала головой. «Нет, милая, у нас встреча с Костей». Виновато улыбнулась она. «В ресторане на последнем этаже. И Костя нас уже ждет. Пока ты переодевалась, он мне позвонил. Так что отказы не принимаются. Ресторан превосходный, а вид такой, что закачаешься. Тебе понравится, Ярослава». «Правда, понравится». Пришлось соглашаться. Разве я могла поступить иначе? Мы оказались в холле с огромным количеством лифтов, сели в один из них и стремительно помчались наверх. Ресторан «Имперский» действительно находился на последнем этаже и по уровню пафоса мог перещеголять симфонию. Нас встретили и повели в один из залов с большими окнами, откуда был виден город с высоты птичьего полета. Костя не изменил себе. Снова арендовал весь ресторан и дожидался нас за большим круглым столом рядом с окном. Но он был не один. Рядом сидел Игнат, который, заметив нас, поднял голову. Наши взгляды снова встретились. Что ж, привет, дорогой сводный братик.